Во время ужина Хайм оказался поглощенным своими мыслями. «Чем ты обеспокоен, амиго?» — поинтересовался Феликс. Хайм ответил не сразу. «Среди нас есть предатель». Наступило напряженное молчание. «Почему? Почему ты так думаешь?» — спросил Феликс. «Потому что Акоке все время удается подобраться к нам слишком близко». Феликс пожал плечами. «Он — лиса, а мы — зайцы». «Нет, тут что-то еще». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Ампара. «Когда мы собирались взорвать плотину у Пуэнте-Лорейна, Акоку известили заранее». Он посмотрел на Феликса. «Он устроил ловушку, и ему удалось схватить тебя, Рикардо и Самару. Если бы я не задержался, меня бы тоже схватили вместе с вами. И вспомни, что произошло в гостинице». «Так ты же слышал, как коридорный звонил в полицию», — возразила Ампара. «Правильно», — согласился Хайма, — «потому что у меня было дурное предчувствие». «Ну и как ты думаешь, кто это?» — хмуро спросила Ампара. Хайма покачал головой. «Я еще точно не знаю, но этот кто-то... это тот, кому известны все наши планы». «Ну тогда давай изменим планы», — предложила Ампара. «Мы встретимся в Лагроне с остальными, но в Миндавию не пойдем». Хайма взглянул на Меган. «Мы не можем так сделать. Мы должны помочь сестрам добраться до монастыря». «Он и так для меня много сделал», — думала Меган, глядя на него. «Я не должна подвергать его еще большей опасности. Хайма, я вполне...» Он уже знал, что она собиралась сказать. «Не беспокойся, Меган, мы все благополучно туда доберемся». «Он изменился», — думала Ампара. «Сначала он вообще не хотел с ними связываться, а теперь он готов рисковать из-за нее жизнью. И он уже зовет ее Меган, а не сестрой». Хайма продолжал. «О наших планах знают по меньшей мере человек 15». «Нам нужно выяснить, кто из них», — горячилась Ампара. «Как мы это сделаем?» — спросил Феликс. Он нервно теребил край скатерти. «Я попросил Пака в Мадриде кое-что проверить», — сказал Хайма. «Я договорился с ним, чтобы он мне сюда позвонил». Взглянув на Феликса, он отвел глаза. Он не сказал, что точные маршруты трех групп были известны лишь шестерым. Да, Феликс Карпио был посажен Акокой в тюрьму. И это действительно служило Феликсу превосходным алиби. Но в подходящий момент ему могли устроить побег. «Просто я освободил его раньше», — думал Хайма. «Пака его проверяет. Надеюсь, он скоро позвонит». Поднявшись, Ампара повернулась к Меган. «Помоги мне убрать посуду». Женщины начали убирать со стола, мужчины перешли в гостиную. «Эта монахиня хорошо держится», — сказал Феликс. «Да». «Тебе ведь она нравится». Хайма избегал смотреть на Феликса. «Да, она мне нравится. А ты бы предал ее, как и всех остальных». «А как у тебя дела с Ампара?» «Мы с ней одним миром мазаны. Она так же предана делу, как и я. Вся ее семья погибла от рук фалангистов Франко». Хайма встал и потянулся. «Пора ложиться спать». «Боюсь, что я сегодня не смогу уснуть. Послушай, ты уверен, что среди нас шпион?» «Уверен», — сказал Хайма, посмотрев на него. Когда утром Хайма спустился к завтраку, Меган его не узнала. Его лицо потемнело, он был в парике с усами и одет в какие-то лохмотья. Он выглядел лет на 10 старше. «Доброе утро», — сказал он. Она вздрогнула, когда услышала его голос, такой изменившийся, словно принадлежал незнакомцу.